Глава 19. Многие ли помнят фильмы, где главные герои силой мысли сносят с ног противника? Не помните? А я вот помню. Компьютерной графикой режиссеры добавляли в эффекты полупрозрачную волну, чтобы хоть как-то обозначить сие действие. Так вот, вернемся к нашим баранам. Когда я вскинул ладонь, из самого сердца что-то вышло. Хотя, не что-то, а та самая визуализированная волна из кинофильмов. Честно? Это было чертовски круто. Круто понимать, что это сделал ты. Что это не спецэффекты, а реальная сила. Импульсная волна была полупрозрачной, в которой пространство будто бы преломлялось. «Впечатляет?» — проголосила система в голове. «Вы потратили 30 единиц маны». «Плевать!» — радостно ответил я. «Хочу еще!» «Если честно, я еще не видела, чтобы таким образом пользовались силой». Не стал уточнять, что и почему, откладывая данный вопрос на потом. А сейчас? Сейчас созерцал конечный результат своей силы. А если быть точнее, своего заклинания. Волна, как я ее про себя и прозвал, сбила с ног трех воинов и еще оглушила. Но оглушила или нет, я не знаю наверняка. А вот то, что с одного воина слетел шлем, как раз-таки и дало повод так думать. Из ушей и глаз шла кровь. Он что-то невнятно бормотал сквозь белую пену, которая сочилась из его рта, и не предпринимал никаких попыток встать с земли. И остальные воины не спешили ему на помощь. Мария очень удивленно окликнула меня. Попыталась спросить, что это было и почему она ничего не видела, а дед? А дед был в полном афиге. Старик бормотал о незримой мощи и власти рода. Только вот к чему все это было, я так и не понял. Или понял? Получается, если магия не стихийная, простой маг ее не увидит? Я правильно понимаю? Это же чистая энергия. Если да, то... Что же я могу наделать? Что еще можно придумать? Мой котелок начал варить, планировать, придумывать. А в это время двое из трех воинов встали, опираясь на странного цвета клинки. «Что ты такое?» Скрипучим голосом произнес один из них, вскидывая перед собой какую-то побрякушку. «Ты создание хаоса!» «О каком это создании они говорят? И что это у него за безделушка в руке?» Я не стал особо разглагольствовать или тянуть время, ибо в этом не было никакого толка. И представил себе новую картину, только на сей раз не закрывая глаза. Чуть опустил взгляд на руку, раскрыл ладонь вверх и внимательно уставился на нее, представляя, как в ней формируется тонкий поток. Настолько тонкий и мощный, который сможет прорезать, ну, например, металл. Это определенно помогло, ибо когда я сделал взмах рукой от живота, швыряя в говорливого нечто, оно действительно вылетело, отправляя его на тот свет. Навсегда. Воин схватился за грудь, упал на колени, захрипел. И начал заваливаться назад. Только вот послевкусие моего нового заклинания мне не понравилось. В глазах начало темнеть, в ушах звенеть, а ноги стали предательски тяжелыми. Я даже не понимал, что говорили дед и Мари за моей спиной. Ибо автоматически поплелся к оглушенному воину. Что-то внутри требовало силу, подпитку. А еще бурлили жажда и новообразовавшийся страх того, что я могу умереть. Это я так ощущаю, что мана иссякла. Что это? Боже, что за сладостный запах? Эхом в голове отозвался мой собственный голос, в то время как последний из трех воинов делал на каждый мой шаг два назад. Он боится? Что? Что это было? Глаза Муна и без того огромные стали еще больше. Он внимательно присмотрелся к пацану. Этот юноша, за которым отправил его Монро Вильгельм, только что одним взмахом руки опрокинул тяжело экипированных воинов, не используя при этом никакой магии. Что это могло быть? Что же ты такое? Задумчиво пробормотал он себе под нос и начал аккуратно приближаться, выбирая кустарники повыше, чтобы не попасться на глаза. Серафим двигался максимально осторожно, шипя каждый раз, когда задевал сломанную ветку. Хотя и понимал, что его вряд ли услышат. Уж слишком велико расстояние, но все же. Кто знает, на что этот малец еще способен. Чем ближе полуангел подкрадывался к сражающимся, тем сильнее испытывал страх перед юношей. В нем что-то было пугающее и жестокое. Могучее и древнее, а что именно, Мун не мог понять. Между делом, пока он крался, юноша ударил еще раз. Только в этот раз не уронил уцелевших с ног, а также, без сопровождения какой-либо стихии, просто убил воина. Этот невидимый удар заставил Серафима замереть не в самой красивой позе. на согнутых локтях, жопой к миру. Именно в этот момент он понял, что напрямую точно не пойдет. И не факт, что пойдет вообще. Даже ночью, как это он любил делать всегда. Выжидать. А что еще остается? Юноша владеет чем-то неизвестным, чем-то странным. А как Муну мстить ненавистным вампирам, если он умрет? Серафим вжался в землю и продолжил наблюдать, как юноша медленно, но верно поплелся к лежащему от первого удара воину. А дальше? Дальше было мерзко даже по меркам Серафима. «Лин, твою маковку!» Голос старика раздавался где-то позади меня, в то время как моя рука проникла под доспех воина и сжимала что-то неизвестное этому миру. Тонкие полосы энергии, которые я всасывал из души адепта хаоса, тепло обволакивали каждый сантиметр кожи на моих пальцах, погруженных в тело. В то время как система в голове истерично кричала, просила: «Остановись! Не усугубляй!» Но мне было наплевать. Без подсказок системы я прекрасно понимал, что последним заклинанием полностью исчерпал свой ресурс. И сколько там сейчас, не знал, но догадывался, что не доживу до вечера. А сейчас силы восстанавливались, хоть и странным способом. Мое тело пульсировало, горло изображало глотательное действие. В то время как рука разогревалась до температуры выше нормы. Я тянул до конца, несмотря на сильное жжение, которое разливалось от кончиков пальцев до макушки и пяток. «Сколько маны сейчас?» — спросил я адаптированную силу. Но она промолчала. Хотя ответ сейчас мне не был нужен. Я жив и буду жить. Пока что. Поднимаясь на ноги, когда уже больше не мог терпеть неприятный эффект поглощения немага, понял, что в глазах больше не двоится, постороннего шума нет, а спиной чувствовал две пары глаз, которые требовали к себе внимания. Медленно развернувшись, уставился на мраморно-белое лицо аристократки, у которой явно дергался глаз, и не менее удивленная старика, который то ли за сердце схватился, то ли валял дурака. Каждый шаг, который я делал к сопровождающим, давался мне со сказочной легкостью. Странно. «Система!» — на всякий случай позвал силу. Только она опять не ответила. «Что ж, значит, я снова заткнул ее этим поглощением не просто человека, а адепта противоборствующей стороны, силы, магии и прочей чепухи. Оставалось только понять, сколько маны я потратил на заклинание, чтобы в следующий раз грамотно распределять ресурсы. Господин!» Глухо позвала меня аристократка, выводя из размышлений. «Вы стали сильней». «С чего ты это взяла?» Удивился я, внимательно осматривая свое тело. «Татуировка и аура», — ответила она, опуская глаза на мою грудь. Я опустил взгляд на себя, а точнее на то место, где была разорвана белая рубаха. И как раз увидел свою оголенную татуировку. Рисунок, который раньше представлял собой обычную кляксу, приобрел вполне знакомые мне формы, точнее контуры. Точка, центр, так скажем, кляксы, был в некотором роде светилом, а-ля мёртвая звезда или черное солнце. А новая добавка, которая появилась, фигурой, только вот в плаще или нет, я так и не понял. Уж больно неудобно было смотреть, да и невзрачная она была. «Бесплатный тату-салон?» «Что ты имела в виду под аурой, Машенька?» — спросил аристократку, подходя к ней в упор. «Странное желание, которое проснулось во мне». Требовала прижать ее к себе, что вообще никак на меня не похоже. «Аура, это...» В глазах все потемнело. Быстро и неожиданно, а ведь ничто не предвещало беды. Я упал на колени, облокотившись на грудь воина, и вновь начал поглощать его силу, остатки. И, как оказалось, не силу. Но пускай наступает рассвет, и я помню об этом, а вечность растекается краской в ответ, и поднимет здесь щит воин вечность. «Не забудь ты о том, что прошу. Не забудь, сколько силы потратил. Мы вдвоем, я тебе помогу. Просто верь, я твоя бесконечность». Эти слова повторялись в голове, пока я не открыл глаза и не обнаружил, что лежу на белом прохладном песке. Сильно протирая глаза, я уставился на черное море, волны которого омывали неестественный песок, не оставляя на нем следа. Только вот стихи так и не уходили из мозга, будто отпечатались в нем. У меня получилось встать, правда, не с первой попытки, а последовавшая боль, которая моментом накинулась на тело, чуть ли не заставила сесть обратно. «Да твою ж мать!» Ветер появился из ниоткуда, но был таким теплым и ласковым, что я сразу вспомнил Марию, которая залечивала меня последнее время. И как только я об этом подумал, ветер изменился. Стал холодным, злым, колючим. Я недовольно поежился и откинул все мысли о злосчастной аристократке. Оглядываясь по сторонам, не нашел ничего. Здесь было пусто. Ровное пространство с черным морем и белым песком. И все. Небо тоже было белым. Оно подсвечивалось неизвестно чем и, на удивление, было каким-то тусклым, что ли. Хотя обстановка вокруг проглядывалась довольно хорошо, как при свете солнца. Странно. Вместе с осознанием того, что все вокруг странное, море успокоилось. Волны пропали, как и вода. «Вот это меня клинит!» Задумчиво пробормотал я, почесывая голову. «Тьма, ты тут?» «Здесь нет и не будет никакой тьмы», — откликнулся завораживающий женский голос, который, казалось, был повсюду. Я, как ребенок, закружился вокруг себя, пытаясь понять или найти источник звука. Но, увы и ах, я был один. Может быть, это и к лучшему. Но не мне и не сейчас это было решать. Задумчиво, бесцельно побродив по песку, так ничего и не обнаружил. А после попытки позвать в голове систему, лишь поднялся холодный ветер. Проверяя свои догадки, я снова начал думать о силе тьмы. И ветер снова вернулся. «Ага, значит, нельзя думать о силе. А точнее, о самой тьме». «Правильно понял древний», — отозвался звонкий голос. «Амля, кто здесь?» — полукриком спросил я, вновь крутясь, как юла, пытаясь найти обладателя голоса. «Каково это — быть последним в своем роде?» — спросила она. «Тяжело ли тебе приходится, воин тысячи перерождений? Много ли ты заклинаний изучил, пребывая во снах о своих предыдущих жизнях? Много ли ты сил восполнил?» Первый вопрос я пропустил мимо ушей, а вот второй... «Откуда ты все это знаешь? Тебе известно про мои сны? Что ты такое?» «Я все про тебя знаю, Лин. Абсолютно все». «Пздж! Это невозможно!» Забрыкался я. «Что ты? Почему боишься показаться?» «Мне вот видно, что ты в 16 лет ползал по яблоне абсолютно ногой. Ой, а достоинство-то достойно мужчины?» Голос захихикал, издавая странные эхообразные звуки. «Твою мать! Что это такое?» «А как ты ел орган дикого ёрза?» «Так, стоп!» — взревел я, краснея от ее слов. «Я верю. Что дальше? Что тебе нужно?» Голос замолк буквально на минуту, и когда я уже подумал, что все закончилось, появился вновь. «Каково это — поглощать моих адептов? Тебе было вкусно?» «Ты хаос?» — догадался я. «Из-за поглощения я здесь и нахожусь?» Моя догадка расхохоталась, и это было слишком странно. Смех был дурацким и слишком женским. «Не совсем. Но да, во мне есть хаос. Лин, ты не ответил на мой вопрос. Тебе было вкусно?» «А я почем знаю?» Озадаченно ответил. «Мне нужно было пополнить винчи, чтобы не умереть. Когда твои прихвостни напали на меня, я был вынужден защищаться». «Это не мои прихвостни. Они пользуются малой частью моей силы». «Как это возможно?» «Ну, у каждой древней силы есть свои...» «Поджанры?» — перебил я. «Это как в жанрах книг или кино. Поджанры или подтипы, правильно?» «Можно и так сказать, но здесь нечто иное». «Какое такое иное?» Она не стала объяснять, но показала. «Это было... ну, не очень». Пространство перед глазами исказилось, скомкалось, расправилось и поменяло картинку. Как в обычной презентации. Дешево и сердито. На черном фоне один единственный камень. Он был огромен, и от него исходила сила. Причем непонятная мне. Просто мурашки по коже, легкая дрожь в коленях. Хотя я и так не чувствовал под ногами земли. И легкий испуг. Это было словно... как будто я в открытом космосе перед огромной звездой в полной невесомости. Мое тело не подчинялось мне, но этого и не нужно было. Представление само менялось перед глазами, как и обстановка. Только вот эта звезда своими лучами подпитывала более мелкие звезды, что как бы совсем не складывается в теории Вселенной. Но все же, принцип действия был прост, как оказалось. Но я это понял лишь только после того, как она сама озвучила весь процесс. «Видишь это?» Она сказала, и звезда засияла еще ярче. «Первоначальный источник всего. Природный, так его назовем. А здесь?» Засияла мелкая звезда в 1000 раз меньше первоначального. «Хаос. А это?» Засветилась еще более мелкая звезда. «Тьма». «Да понял я, понял», — пробормотал. «Ты — этот кристалл. От тебя питаются всевозможные силы». «Правильно. Но это еще не все». «А что еще?» — удивился я. Меня немного приблизило в сторону, где зажглись звезды сил, тьмы и хаоса. И здесь появилась новая отметка. Размерами чуть больше хаоса, только двух оттенков. Звезда хаоса, как оказалось, имела красный цвет, тьма — синий. А у новой звезды оба цвета напополам. «Это типа свет?» Она засмеялась так звонко, что показалось, что мои барабанные перепонки вот-вот взорвутся. «Нет, глупый воин», — смеялась она. «Это ты». «Как это?» «Сегодня ты дважды поглотил силу хаоса, силу своей противоборствующей энергии, и смог удержать в себе. Я догадываюсь, как ты это сделал. Но теперь...» «Что теперь?» — спросил с некоторым страхом в голосе. «Думая, что раз это неестественно, то и меня здесь быть не должно. Теперь ты мой чемпион. Фаворит, так скажем». Она заговорила томно и спокойно. «Дела твоих покровителей меня не интересуют. Но твоя сила и способности интересны и заманчивы. А что, если ты станешь моей пешкой? Моим личным протеже в твоем новом мире?» Ее слова заставили меня впасть в ступор. «Что она или оно несет? Какой чемпион и фаворит? Что в этом интересного?» «Я слышу все, что ты думаешь, Лин. Зови меня Дел». «К...» «Мне, честно говоря, скучно. Мир цикличен, все однообразно и постоянно. А ты...» Она сделала акцент на слове «ты». Черное пятно на белой простыне. И мне, наконец, возможно, не будет так скучно. «Мадам...» Немного пришел в себя, ощущая полную бредовость ситуации. «Я все понимаю, но я не клоун по заявкам. Развлекать даже вас, первородную силу, не очень хочется. Я не игрушка. Меня и так выдернули из прошлой жизни, да. Перебила меня она. Но я и не спрашиваю твоего разрешения. Прими меня, и мы вдоволь порезвимся в этом скучном мире, где единственный континент назвали так вычурно и неинтересно». Мои мысли она читает. «Нахер послать я не могу. Что делать?» «Ничего не делать. Просто соглашаться». «Тебе просто хочется повеселиться? Размять свою старческую тушку?» «Фи, как грубо. Но я знаю твой ответ, поэтому прими». Мир закружился, как в дешевом мультике. А касание ледяных губ шеи отправило меня в странный экстаз, где все краски стали ядовитыми, а разум затуманился. Меня опять повело в чудесные миры снов.